Пара дирижаблей пролетела прямо рядом с нами, причем один из них получил критические повреждения и был сбит, так что начал падать возле нас, но в итоге он должен был упасть в пропасть на скалы, поэтому я его придержал телекинезом и аккуратно положил на площадку. Из подбитого и горящего аэростата выпрыгнуло два человека, молодая девушка с длинными белыми волосами, отметинами у глаз и красной татуировкой полосой на виске, а вторая, более взрослая женщина с короткими также белыми волосами, выбритыми висками и такой же красной татуировкой полосой. «Кто вы?» Тут же направила на меня женщина два двуствольных обреза. «Вы свободные или затворники? Отвечайте или умрете. Какие дружелюбные здесь аборигены!» Вырвал я телекинезом оружие из ее рук и выбросил его с горы. «Говорите, кто вы или умрете?» Тут же схватилась эта дама за нож. «Ау, миленький ножичек!» Также выбросил я и его. «Мать Пран, враги возвращаются!» — крикнула молодая девушка, а к нам летел один из дирижаблей и открыл огонь в нашу сторону, став осыпать нас градом пуль. «Калора, беги!» — крикнула женщина и побежала искать укрытие. Похоже, гражданская война у них не кончилась и продолжается даже на руинах разрушенного мира. Направил я руку на дирижабль и сжал ее, уничтожив его, из-за чего аэростат тут же начал падать, но из него выпрыгнул тот, кто им управлял, лысый бородатый мужчина с синей татуировкой на лице. Он явно должен был разбиться при падении, так что я смягчил его падение. «Кто вы?» — спросил у меня мужик, и увидел позади двух прошлых дам. «Убейте его, это грекер, хуже него затворника не найти!» — крикнула женщина. «Пран!» — достал этот грекер два своих огнестрела и направил на нее. «Опять!» — выбросил я его оружие телекинезом, и мужик тут же достал нож. «Ох, серьезно?» — также выбросил я со скалы и холодное оружие. «Что происходит?» — не понял мужик, почему его оружие внезапно вырвалось из рук и улетело. «Так, прежде чем вы продолжите пытаться убить друг друга, ответь на вопрос, кто из вас активировал аварийный маяк и запросил помощи у ордена джедаев?» — спросил я. «Что, маяк, джедай?» — переспросила та, кого назвали Пран. «Ладно, явно не вы. Значит, все же, придется спускаться вниз и искать источник сигнала в руинах города. Вы прилетели с другой планеты?» — спросил Гикер, посмотрев на Шаакти. «Верная догадка, мы джедаи, хранители мира в Галактической Республике. Кто-то на вашей планете запросил помощь на чистоте ордена джедаев. Это были не мы, но...» — замялась Пран. «Возможно, это был старьевщик», — сказала девушка по имени Калора. «И что ты знаешь об этом старьевщике?» — уточнил я. «Особо ничего, но он обитает где-то за Целадонским морем, собирает различные довоенные вещи и иногда отправляет нам небольшие аэростаты с реликвиями прошлого», — рассказала она и показала какой-то медальон, достав его из-за пазухи, из-за чего взрослая женщина Пран посмотрела на Калору неодобрительно. «Значит, нам нужно найти этого старьевщика. Пойдемте, мастер», — сказал я Шаакти. «А вы можете продолжать пытаться убить друг друга, не буду мешать. Даже если один из нас убьет другого, нам в одиночку не выбраться отсюда», — отметил Гикер. «Свободные ни за что не будут работать с затворниками», — отказалась Пран. «Мы с Шаакти начали спускаться с горы в город, точнее, в руины города, что был покрыт зеленоватым туманом, ну а грекер, Пран и Калора все же решили последовать за нами. Похоже, вы смогли договориться», — отметила Тагрута, когда нас догнала эта троица. «Так у нас будет хоть какой-то шанс на выживание», — ответил мужчина, рассматривая краснокожую инопланетянку. «Целадонское море заполнено мутантами, например, вот трупоедами», — указал он на стаю каких-то летающих монстров, похожих на очень крупную летучую мышь с ртом, усыпанным зубами. «Эти существа полетели в нашу сторону, но я направил на них руку и послал в них ветвистую белую молнию кинетита, что отбросило их стаю, и они в испуге разлетелись. Не думаю, что для нас мутанты будут проблемой», — ответил я. «Ты выпустил молнию из руки», — удивленно посмотрела на меня Калора. «Этому научила меня мой мастер», — указал я на Тагруту. «Все джедаи так могут?» — переспросил грекер. «В теории все, но у джедаев много способностей помимо молнии», — ответил я и продолжил идти к месту, откуда поступал сигнал. По пути нам встречались разбитые дирижабли, что принадлежали свободным и затворникам, так что наши спутники их обследовали и обзавелись огнестрельным и холодным оружием, но не стали пока пытаться убивать друг друга, ибо вокруг и так было немало тех, кто хотел их убить. Из руин города начали выбираться существа, которых грекер назвал ловцами. Это, вероятно, когда-то были люди, что мутировали из-за газа, заполонившего низины, Их кожа стала грубее и приобрела зеленый оттенок, а также глаза почернели. Эти существа ловят людей и пожирают их, вот и на нас они решили напасть, но я вновь использовал белую цепную молнию кинетита, что разбросало этих мутантов и распугало их против дикарей. Кинетит очень эффективен. Надеюсь, твоя молния сработает против этих драконов. С надеждой спросил Гикер, а когда мы практически пришли к месту назначения, нам встретилось три огромных длинных восьмиглазых чешуйчатых ящера. Они были разными по размерам, но самый большой имел длину около сотни метров. Занятные зверушки у вас водятся, там, где я рос, тоже похожие были. Прокомментировал я и телекинезом стал собирать возле руки зеленый газ. Им оказался газ Тибана, так что я решил использовать копье света и усилил его с помощью Тибана, которого здесь было в достатке. В руке у меня сформировалось копье из уплотненной ионно-фотонной плазмы, мощностью в 1000 ю. Этот снаряд я метнул в самого большого дракона, чтобы его гибель напугала остальных ящеров. Когда плазменное копье попало в монстра, то угодило в его грудь и создало небольшой взрыв, но прежде, чем дракон умер, он успел издать крик боли, из-за которого другие ящеры действительно разбежались в страхе. «Ты джедай, вы все же прибыли!» — воскликнула какая-то вроде как женщина, но ее лицо было закрыто очками и респиратором. Она появилась из ближайшего здания. «Видимо, вы старьевщик, который послал сигнал джедаям. Убей ее!» — крикнул Гикер, и вместе с Пран они наставили оружие на старьевщика, но та быстро среагировала и тоже достала пистолет. Прежде чем кто-то начал стрелять, я взмахнул ладонью вверх, и их оружие вырвалось из рук и улетело в небо. «Вы привели ко мне свободных и затворников», — обвинительно сказала мне женщина с закрытым лицом. «Они сами за нами увязались. Убейте их», — крикнула старьевщица, — «или они убьют меня. Сначала расскажите, кто вы такая, а там уж я решу, кого убивать, а кого нет. Следуйте за мной», — нехотя сказала женщина и повела нас в здание, откуда она пришла. С виду это был какой-то разрушенный музей, судя по остаткам надписей. В подземной части музея было хранилище экспонатов, вот там и обосновалась старьевщица, что сняла свою маску и очки, под которой скрывалась пожилая седоволосая женщина с короткой прической. «Как мне к вам обращаться, джедай?» — спросила старьевщица. «Я, Энакин Скайуэкер, а это мой мастер Шаакти. Представил я нас с Тагрутой. Меня зовут Сера, и это труд всей моей жизни», — указала она на хранилище музея, что было заполнено различными ящиками, статуями и техникой, а также в глубине стоял какой-то старый звездолет, явно джедайский из-за красной расцветки. «Я собираю осколки былого мира из разрушенных пустошей, и надеюсь, они станут фундаментом для нашего будущего». «Безумная старуха», — огрызнулась Пран. «Копаясь в хламе, я пыталась найти что-то ценное и часто встречала сведения о великих воинах с колоссальной силой и световыми мечами. Достала сероголопроектор и включила его, а там отобразился джедай в плаще и маске, что сражался с врагами световым мечом, но запись была монохромной синей. Люди этого мира никогда добровольно не объединятся, но джедаи могут помочь нам. Затворники и свободные искали меня, чтобы убить, они не желают, чтобы война прекращалась. Никто из них не успокоится, пока окончательно не уничтожат друг друга. Свободные уничтожили наш мир. Они отравили наши города ядовитым туманом, крикнул Гикер. Вранье, это вы виновны. Вы первые начали войну. Только свободные не дают миру окончательно погрузиться в хаос, ответила криком Пран. Их души отравлены войной и им никогда не достичь мира, сказала Сера и подошла, взяла датапад с ближайшего стола. Вот, здесь я нашла информацию, как призвать джедаев, чтобы они помогли. Раньше здесь была цветная запись, но устройство сломалось и сейчас показывает лишь это застывшее черно-белое изображение. Показала она мне экран, где виднелся тот же джедай в маске, что сейчас отрубал кому-то руку своим мечом. «Позвольте». Взял я датапад, разобрал его телекинезом, починил неисправные детали и подзарядил батарею молнии силы, после чего собрал обратно и включил его. Теперь он работал исправно, показывая, как силуэт в черном плаще и в маске, с помощью красного меча, сражается с врагами-мандалорцами. «Это не джедай, это ситх», — отметила Шаакти. «Это Дарт Риван, если быть точным. Сначала он был джедаем, и под его командованием республиканские войска разбили мандалорцев, потом он стал ситхом и попытался захватить республику, но проиграл и был захвачен джедаями, Они стерли ему память и опять сделали джедаем. Он сыграл ключевую роль в уничтожении императора ситхов Дарта Вишейта, который правил империей ситхов 1300 лет. Правда, это все было 3500 лет назад, так что эта запись очень старая. Этот Риван, он носит почти такое же одеяние и маску, как и ты, отметила Сера. Можно сказать, я немного вдохновлялся его образом. Включил я свой красный световой меч. Я видела, как вы сразили того дракона. Значит, записи не врали, джедаи действительно могущественны, и вы сможете покончить с этой войной. Затворники и свободные, джедаи должны уничтожить их. Они разрушили наш мир, но молодые люди могут отстроить его заново, нужно лишь искоренить тех, кто не желает останавливать конфликт, рассказала старьевщица. Старая карга, крикнула Пран и достала нож, который я вырвал у нее из рук телекинезом, и он улетел. У меня есть более мирное решение, но если кто-то еще раз достанет при мне оружие, я отрежу ему руку, вот прям как на этом видео, пригрозил я. На планете есть месторождение газа Тибана и нет централизованного правительства, тогда как местное население деградировало из-за войны, поэтому я просто позвал к планете силы республики, воспользовавшись связью с верховным канцлером. Ему я сообщил, что есть планета, богатая ресурсами, которую республика может захватить без особого сопротивления, так что через несколько часов на орбиту прибыли республиканские корветы, нести демократию в этот мир, ну и заодно заполучить богатые месторождения газа Тибана. Пран и Гикер оказались одними из лидеров свободных и затворников, а они на моем примере видели, насколько могущественны джедаи, поэтому, когда на планету прибыли силы республики с еще несколькими джедаями, они поумерили свою воинственность, увидев также множество звездолетов, тогда как сами они используют примитивные дирижабли. «Что ж, наша миссия здесь окончена», — сказал я, садясь на кресло пилота своего корабля. «Энакин, ты хорошо справился с заданием», — отметила Шаакти, «но вот то, что ты устроил сначала, твоя шутка про твое становление ситхом, расскажите ее совету, уверен, им понравится». «Стал я взлетать с планеты, это сильно вряд ли», — ответила на это Тагрута. «Мастер, я понимаю опасения совета по моему поводу, они считают меня избранным и явно не хотят, чтобы я стал последователем темной стороны. Определенно, я обладаю незаурядной силой, и стань я ситхом, джедай получит могущественного врага ордена». Начал я уводить звездолет подальше от планеты, чтобы совершить гиперпрыжок. «Если ты падешь на темную сторону и станешь ситхом, это будет моя вина», — произнесла краснокожая женщина. «То, что ты говорил во время боя со мной, что кодекс для тебя, это рабский ошейник. Как бывший раб, я терпеть не могу, когда ограничивают мою свободу, это то, что действительно меня невероятно злит. А кодекс переходит ту грань, которую я готов терпеть, уж явно не советую решать, кого мне любить, а кого нет. Определенно я не хочу всю жизнь провести одиноким. Вон, у Киади Мунди аж 5 жен, я бы тоже не отказался от гарема. А как же я?» — жалобно спросила Эми. «Так для этого я тебя и создал, чтобы уж точно одному не остаться. У людей да и у Тагрут, в твоем возрасте наступает период полового созревания, поэтому я понимаю, почему тебя начал сильнее волновать этот вопрос с отношениями», — прокомментировала женщина. «А у вас были отношения, мастер Ти?» «Нет», — дала ответ Тагрута. «После гибели двух моих падаванов, я на себе поняла, что запрет на отношения был введен не просто так. Я была близка со своими учениками, их смерть стала для меня трагедией и заставила испытать душевную боль, отчаяние, сожаление и опустошение. Сегодня, когда ты сказал, что стал ситхом, я вновь испытала эти чувства, и я не хочу, чтобы ты умер или перешел на темную сторону, Энакин. Моя мать погибла на моих руках, так что я тоже ощущал эти чувства от гибели близкого человека, боль, отчаяние, сожаление и опустошение. За прошедшее время я стал намного сильнее, уверен, сейчас бы я смог спасти ее от того взрыва. Мастер, я тоже не хочу, чтобы вы погибли, я никогда вам не наврежу и всегда буду вас оберегать. Это приятно слышать, но шутки у тебя слишком жестокие, мой падаван», — отметила Тагрута. «Правда, если я закончу обучение и стану рыцарем-джедаем, то нам придется разделиться, поэтому я планирую как можно дольше оставаться вашим падаваном. Буду просто проваливать испытания, и смогу оттягивать момент окончания моего обучения. Если ты провалишь испытание, Это будет очень подозрительно, учитывая твои навыки», — заметила Шаакти. «Ну да», — согласился я. «А испытание на становление рыцарем-джедаем состоит из 5 частей. Первая часть — это испытание сноровки. Нужно продемонстрировать свои навыки и сразиться с полноценным рыцарем-джедаем. Этот этап я легко пройду. Вторая часть — это испытание отваги. Здесь будущий рыцарь-джедай должен продемонстрировать свои возможности преодолевать трудности. Для этого его в одиночку отправляют на какую-то опасную миссию. Как раз из-за опасности этого этапа, к нему допускают лишь действительно хорошо подготовленных падаванов. Третья часть – это испытание плоти. Здесь падаван должен продемонстрировать свою способность преодолевать боль, лишения и потери. Обычно испытуемому наносит какую-то рану, но если падаван в процессе своего обучения с мастером получал увечья, такие, как потеря конечности, то это тоже можно засчитать. Четвертая часть – это испытание духа. В нем падаван должен погрузиться в глубокую медитацию вместе с высокой концентрацией силы, чтобы столкнуться с самым опасным врагом – тьмой внутри себя. Нужно преодолеть свой внутренний страх. Пятая часть – испытание проницательности. В нем с помощью силы нужно отыскать истину. Тебе могут дать какое-то задание, что-то исследовать или найти, или же дать допросить кого-то и вызнать у него информацию. Для меня не будет проблемой пройти испытание, все же его проходит 1000 джедаев. Примечание к части. Орбита. https://phtasabdgagl.kk6ef8tbnns6. Планета. https://phtasabdgagl.is8dnpstagszyp56. Гг. https://phtasabdgagl.enim6uikhup1xxo8. Гг. https://phtasabdgagl.trifts.gbh9da6. Шаакти, https://phtasabdgagl.kz1xc5ehe7. Гг. https://phtasabdgagl.qfwmd8fxbpsxj79. Шаакти, https://phtasabdgagl.7hyod-g4bo6p1uqa. Шаакти, https://phtasabdgagl.xf3mhkmaxfxev27. Драконы. https://phtasabdgagl.fom9p4wv2plf4tovk8. Музей. https://phtasabdgagl.1vidyakminv2bc6. Голограмма. https://phtasabdgagl.uklsnv39rskihan4a. Ситх. https://phtasabdgagl.sbimi2pkimxitsd9. Гг. https://phtasabdgagl.smreptkh2gxspv7. Эми. https://phtasabdgagl.kpnksukd4kphvust7. Шаакти. https://phtasabdgagl.y37fg96ksvinv88. Глава 18. Незаконченное дело. Мой корабль-воитель был наиболее масштабным моим проектом, но мне было, что еще проектировать и создавать. Хоть я и завершил свой корвет, у меня имелось еще несколько проектов, которые я хотел реализовать. Один из них – это моя броня, а другой – истребитель, на случай, если мне понадобится небольшой звездолет. Им я как раз и занялся, работая над ним в ангарном отсеке воителя, где он и будет потом храниться. Дела в республике шли не очень, коррупция так никуда и не делась. Из-за введенного налогообложения гиперпутей корпорации все еще были недовольны, а Ситх Дарт Сидиус так и не был найден. Галактическая республика прогнила за 1000 лет с момента Большой войны, и новая война неизбежна, хоть она и принесет немало смертей, зато также даст и немало возможностей. Мелкие конфликты происходят в галактике постоянно, так что я создавал себе амуницию и транспорт на случай начала войны. Я уже вырос и достаточно обучился, так что с Шаакти мы теперь стали еще чаще выполнять миссии. Галактика огромная, поэтому работа для джедаев всегда есть. Оттого, как только мы заканчивали одно задание, нам тут же поручали другое, очередное задание. Совет доволен тем, как быстро мы выполняем наши миссии, поэтому стал поручать нам больше заданий. Сейчас, Энакин, почти все члены Совета считают, что ты избранный, поэтому они ожидают от тебя больше, чем от остальных джедаев, рассказала Шаакти. Меня все еще раздражает это клеймо избранного. Из-за какого-то глупого неясного пророчества ко мне относятся с более пристальным вниманием, чем я хотел бы. Вы ведь, надеюсь, не верите в этот бред? Не знаю, но, если ты действительно избранный, мой долг – сделать все, чтобы ты оставался на праведном пути. Дала ответ Тагрута. Правда, я не смогла за тобой уследить, и ты пробрался в запретный архив сознаниями ситхов. Им бы получше его запечатать, а то я не первый, кто туда проникал. Судя по истории посещения из дроида привратника Котора, как-то туда проник Юнлинг Дуку вместе со своим другом Сайфодиасом. Из-за влияния одного темного артефакта Дуку высвободил волну силы и уничтожил часть коллекции. «Я же там просто все изучил и ничего не сломал, Дуку», — уточнила Шаакти. «Ага, ученик Йоды и наставник Квай-Гон Джина, сейчас его считают серым джедаем, так как он постоянно критикует решения Высшего Совета, а его друг Сайфодиас какое-то время был членом Высшего Совета, но его изгнали оттуда незадолго до вторжения Торговой Федерации на Набу. Сайфодиас мог предсказывать будущее и настаивал на создании армии для республики, ибо его видения показали ему скорую галактическую войну, однако его идею отвергли и исключили из Совета, а вскоре начался Набуанский кризис, и хоть он не перерос в войну, но напряжение между республикой и корпорациями осталось. Так что, вероятно, в ближайшее время все же разгорится какой-то масштабный конфликт, возможно, как и во время Набуанского кризиса, в нем будут замешаны ситхи. Уверена, верховный канцлер Палпатин не допустит войны в галактике, сказала Тагрута, а она не раз встречалась с канцлером, ибо этот старик очень сильно интересовался мной, так что наладил хорошие отношения с моим мастером, чтобы следить за моими успехами. Никогда не стоит верить политикам, вдруг окажется, что ситх Дарт Сидиус, которого ищут джедаи, это и есть верховный канцлер Палпатин. Вот будет забавно, ухмыльнулся я. Не говори глупости, Энакин, ответила на это Шаакти, ибо сложно было поверить, что добренький с виду Палпатин был ситхом, вот только это действительно было так. Ну да ладно, пожал я плечами. Наша следующая миссия проходила на планете Маван. Она находилась в центре галактики и лежала на самом большом сверхмаршруте, Хайдианском пути. Раньше это был процветающий мир с высоким уровнем культуры, но 10 лет назад там началась гражданская война, под названием «Великая чистка». Причиной конфликта стала жесткая иерархическая система с кастами, где вся власть и роскошь находилась в руках малочисленной высшей касты, а обслуживала их многочисленная низшая каста. Вот представители низшей касты и взбунтовались. Эта война опустошила планету и уничтожила города, а также в ее результате было свергнуто правительство. Сейчас выжившие маванцы живут под землей в транспортных туннелях. Маван стал таким себе криминальным центром в центре галактики, вот джедаев и послали разобраться с этим проблемным миром. Сама миссия была поручена Ядль, члену Высшего Совета, она женщина из той же расы, что и Йода, так что тоже имеет небольшой рост, зеленую кожу, трехпалые конечности и остроконечные уши, однако, в отличие от Йоды, она моложе, грандмастеру почти 900 лет, а Ядль меньше 500. В помощь Ядль послали меня и Шаакти, мы как раз закончили нашу миссию и нам поручили новую, совместно с членом Высшего Совета. Сначала мы прилетели на Корусант, чтобы забрать Ядль, а после уже полетели на Маван. Маванцы – раса близкая к людям, но у них два сердца и более тонкая кожа, из-за чего проглядываются их синие вены. Они среди маванцев считаются признаком красоты. Прилетев на планету, в руины столицы, город Наатан, я выпустил разведывательных дронов, чтобы собрать информацию об обстановке. Итак, судя по предварительно собранной информации, сейчас власть на планете разделена между тремя лидерами. Первая – наименее влиятельная местная маванка Фиана Тал, вторая – Хатшедикка Беса Дидиари и третий – какой-то страйкер. Он наиболее влиятельный, ибо захватил центральную энергостанцию, и с ее помощью контролирует население. «Какой план предложишь, юный Скайуэкер, для решения задачи нашей?» – спросила Ядль, видимо, желая проверить избранного. «Вы вместе с мастером Ти отправляетесь к Фианитал, все же это ее планета и лучше всего договориться с ней о помощи Мавану. Я же отправлюсь к Хатше, я жил на Татуине и знаю, как вести себя с Хаттами». Так что я решу с ними вопрос. Останется этот страйкер, его база находится на центральной энергостанции, я пошлю туда Эми, чтобы она узнала подробнее об этом третьем лидере, а там уж мы решим, что с ним делать. Сам решил отправиться к Хаттам, ты, переспросила Ядль, я ведь освоил телепортацию, так что, если станет слишком опасно, то смогу сбежать. Я, конечно, могу телепортироваться вместе с кем-то, но это намного сложнее и требует больше сил, поэтому лучше, чтобы я отправился один. Хорошо, если не возражает твой мастер, кивнула зеленокожая женщина. Я не возражаю, в навыках Энакина я уверена, ответила Тагрута. Эми, твоя задача, проникнуть на центральную станцию и выследить страйкера, «Действуй по обстоятельствам». «Поняла», — кивнула рабоженщина. «Мы разделились и отправились в разные районы, что находились под контролем разных лидеров. Шаакти и Ядды на территорию, что контролируют маванцы. Я же направился на территорию, подконтрольную хаттам, а именно базу страйкера. Эта дикка беса Дидиари была дочерью Гардулы Хатт, моей бывшей хозяйки, которую я же и убил. После смерти матери она забрала ее состояние и перебралась с Татуина на Маван, так что я планировал прикончить эту хатшу и завладеть всеми ее деньгами. Дикка Хатт собрала на планете неплохую армию, она привезла ее с внешнего кольца. Я же незаметно проник на ее базу вместе со своими сферическими дронами, и добравшись до этой хатши, приступил к ее устранению. О чем-то договариваться с этими слизнями не имеет смысла. Сейчас ты умрешь. Внезапно появился я перед Диккой, и тут же мои дроны убили всю ее охрану. Кто ты? Удивленно и испуганно спросила хатша, увидев, что все вокруг нее умерли. Энакин Скайуокер, убийца твоей матери Гардулы, из-за нее погибла моя мать. Я пришел по твою жизнь. Телекинезом схватил я Дикку за шею и начал ее душить, из-за чего она широко открыла рот, пытаясь вдохнуть воздуха. Вот в ее пасть я и забросил активированную термальную гранату, что через несколько секунд взорвалась, полностью уничтожая все в радиусе нескольких метров. От дочери Гардулы не осталось даже пепла, лишь атомарная пыль. Вместе с дронами я начал ликвидировать всех бандитов на базе Дикки, устраняя головорезов, которых она собрала на Маване и готовилась с их помощью взять под контроль планету. Шаакти и Ядды отыскали Фиану Тал в подземных туннелях, она согласилась сотрудничать, хоть поначалу и отнеслась к ним враждебно, считая их шпионами Дикки, но они доказали, что являются джедаями, которых республика послала на Маван для помощи вместе с временным правительством. Шаакти и Ядды договорились, что люди Фианы Тал помогут контролировать поверхности, станут временной полицией. Эта Фиана опасалась Дикки и Страйкера, но ее заверили, что джедаи с ними разберутся, поэтому она отправила отряды на поверхность в помощь временному правительству. Ими же пробралась на базу Страйкера и нашла его, вот только он оказался тем еще психом, у него имелось биологическое оружие, токсичный газ дигексалон. Он прикрепил к канистрам с дигексалоном взрывчатку и поместил их в пневмолифты, чтобы выстрелить ими в воздух, взорвать и распылить газ над городом. Ими не стало ждать такого развития события и убило Страйкера, но перед смертью он отдал приказ на запуск токсичных бомб, и одна из них улетела в небо, взорвалась там, и облако ядовитого газа стало накрывать столицу, где было немало маванцев. Ядды и Шаакти быстро среагировали, они приказали всем вновь спуститься в туннели, а сами постарались с помощью телекинеза собрать газ, чтобы выиграть время. Обе они были мастерами телекинеза, поэтому смогли спасти маванцев от токсина. Я использовал телепортацию, чтобы переместиться к Шаакти и Ядды, дабы помочь им окончательно собрать токсин, и заморозил его криокинезом, а после покрыл его металлом, взяв материал из разрушенных зданий, создавая надежную оболочку. «Энакин», — сказал это Грута и упала, а Ядды тоже свалилась на землю. «Яда мы вдохнули», — промолвила ослабевшая Ядды. «Так, держитесь». Снял я свой шлем и надел его на голову Ядды, активировав в нем режим вентиляции легких, чтобы очистить ее дыхательные пути от токсина. У меня в шлеме имелся легочный реанимационный модуль, на случай, если я вдохну чего-то ядовитого, ибо я не постоянно хожу в своей маске, где встроены фильтры. На голову Тагруты мой шлем не налезет из-за мантралы Ликку, так что я сам стал делать Шаакти искусственное дыхание. Соприкоснувшись губами с Тагрутой, я начал вытягивать из ее легких остатки ядовитого газа, выдыхал его, набирал чистого воздуха, очищенного телекинезом, и вдыхал его в рот Шаакти, вновь соприкасаясь с ее губами. Повторил я так дюжину раз, пока ее состояние не стабилизировалось. Оказав женщинам первую помощь, я взял их на руки и телепортировался с ними на свой корабль в мед-отсек, где поместил их уже в мед-капсулы с респиратором, подключенным к легочному реанимационному комплексу, что начал подавать им лечебную газовую смесь с высоким содержанием кислорода, а также им в вены были введены инъекции с лекарствами, чтобы очистить кровь от яда. «Теперь все будет хорошо», — сказал я, проверяя состояние двух женщин. «Кто газ выпустил?» — спросила Ядды. «Страйкер, точнее, настоящее его имя — Грант Омега. Он сын темного джедая Ксанатоса, второго падавана Квай-Гон Джина, что перешел на темную сторону. Ксанатос натворил немало зла, но в итоге Квай-Гон вместе со своим третьим учеником Оби-Ваном отыскали Ксанатоса на его родной планете Телос, однако он не захотел попадать в руки джедаев и совершил самоубийство, прыгнув в кислотное озеро. Этот Гранд Омега ненавидит джедаев и подготовил для них ловушку, чтобы убить их токсичным газом. Эми разобралась с этим Грантом Омега и убила этого Страйкера, желая предотвратить его план, но он все же смог его частично реализовать. «Рассказал я, ясно», — сказала Ядг, и было видно, что она еле держится в сознании. «Отдохните, я пока займусь миссией». Исчез я из мед-отсека с помощью телепортации. С хактами я разобрался, а Эми же смогла закрыть другие шахты пневмолифтов, так что остальные бомбы взорвались внутри базы Страйкера и отравили всех его людей токсином. Эми также закрыла все туннельные врата, чтобы газ не распространился дальше базы Гранд Омеги и не попал по туннелям в места, где прячутся гражданские. Сама Эми так-то дроид, и ей токсин навредить не сможет. Этот Гранд Омега был очень богатым, его отец Ксанатос был принцем планеты Телос-4, у этого мира довольно богатая история. Ситх Дарт Малак, друг Дарта Ривана, провел бомбардировку планеты, когда же ситхи были побеждены, республика начала восстанавливать этот мир, а через десяток лет сюда прибыл другой ситх, Дарт Нихилус, желая поглотить всю жизнь из этого мира. На орбите Телоса-4 он и нашел свою окончательную смерть от руки Митры Сурик, что была учеником Ривана. После этих событий прошло почти 4000 лет, недавно на Телосе правил король Крион, чьим сыном и был Ксанатос. Его в орден забрал именно Квай-Гон и после стал его учителем. Правда, Крион был тираном, и из-за его правления началась гражданская война. Квай-Гона вместе с Ксанатосом как раз послали туда уладить конфликт, но итогом стало то, что Квай-Гону пришлось убить Криона на глазах его сына. Ксанатосу это явно не понравилось. Он ушел из ордена и возглавил Телос, став правителем планеты. Он использовал доступные деньги из казны, чтобы создать горнодобывающую корпорацию «Дальние миры». Она начала добывать ресурсы с дальних планет внешнего кольца, и это принесло Ксанатосу много кредитов и влияния. «Дальние миры» сотрудничают с хаттами. Они для работы используют рабский труд и ведут варварскую добычу руды и минералов, разоряя планеты, но такой подход приносит немалый доход. Этот темный джедай Ксанатос организовал нападение на храм джедаев, чтобы разорить его и заодно убить его главу, гранд-мастера Йоду. Ничего у него в итоге не получилось, он устроил саботаж и нападение, однако ничего не смог выкрасть, и Йода тоже остался цел, но зато и сам Ксанатос смог убежать на родную планету Телос, где через время Квай-Гон его и нашел. После самоубийства отца Гранд Омега унаследовал корпорацию «Дальние миры», ну и после его смерти я поручил Эми перехватить над ней контроль. По грубым оценкам эта корпорация стоит несколько десятков миллиардов кредитов. Эти деньги Гранд Омега использовал для покупки различных артефактов ситхов и организации мероприятий для убийства джедаев, вот как на Маване. Также я заполучил состояние Диктихат, так что эта миссия принесла мне немало прибыли, хоть при этом мой мастер пострадал. Я связался с советом, чтобы рассказать им об обстановке на Маване. Сюда решил прибыть Йода вместе с кораблями республики, чтобы окончательно взять планету под контроль. Две преступные группировки были уничтожены, а третья группировка, возглавляемая Фианайтал, согласилась сотрудничать, поэтому здесь можно было устанавливать власть республики. У меня на корабле самое современное медоборудование, так что ядли шакти быстро были приведены в норму, но из-за отравления нам с мастером пока дали отдохнуть от новых миссий. Йода дальше займется заданием вместо ядли, а саму Ядль я вернул на Корусант, тогда как Шаакти решила отправиться на свою родную планету Шили, заодно она покажет мне родину Тагрут. Корусант лежит на пути между Маваном и Шили, поэтому сначала мы доставили Ядль в храм джедаев, а после уже полетели на Шили. Итак, мастер, как себя чувствуете? Пришел я в каюту, где отдыхала Тагрута, может пройдете еще одну процедуру очистки от токсинов? Да все уже хорошо. «Не беспокойся, Энакин», — ответила краснокожая женщина. «Я уже терял мать, так что не хочу вновь потерять еще и вас, поэтому лучше я все же побеспокоюсь о женщине, с которой несколько раз поцеловался». «Это было искусственное дыхание», — ответила на это Тагрута. «Что ж, назовем это так тогда, я хотел бы еще раз сделать вам искусственное дыхание, мастер», — положил я большой палец на мягкие губки Шаакти. «Энакин, мы не должны переходить грань между мастером и падаваном. Совет это не одобрит», — положила она свою ладонь на мою руку. Совет об этом не узнает, если вы об этом не расскажете. Приблизил я свое лицо вплотную к личику Тагруты. Вы мне нравитесь, мастер, как женщина. Если вы сильно против того, что я собираюсь сделать, то оттолкните меня, сказал я и поцеловал Шакти. Она положила ладони на мою грудь, но все же не стала меня отталкивать. Я же обнял ее и прижал к себе, углубляя поцелуй. В моих руках Тагрута сначала была напряжена, но через время расслабилась и даже начала отвечать на поцелуй. «Я плохой мастер», — сказала после поцелуя Шакти. «Это скорее я плохой падаван, и вы должны наставить меня на путь истины», — улыбнулся я, смотря на красивую краснокожую инопланетянку в моих объятиях, которую я вновь поцеловал. И в этот раз моя партнерша также обняла меня. Наша чувствительность к силе позволяет нам ощущать эмоции других людей, так что, когда мы оба начали испытывать возбуждение, эти ощущения взаимоусиливали друг друга. «Энакин, давай остановимся, пока не поздно», — попросила Шакти. «Мастер, наши отношения, в любом случае, больше не будут прежними, если мы не дойдем до конца, они будут наполнены неловкостью. Так что, раз уж начали, не будем останавливаться». Раскрыл я халат Тагруты и, взяв в руки ее мягкие упругие молочные железы, стал их наминать. «Я же чувствую, что вы сами этого хотите, вас останавливает только лишь кодекс». «Энакин», — вновь произнесла мое имя женщина, и я начал сосать твердый сосочек на ее груди, сначала один, а после второй, меняя их по очереди. Шакти испытывала смесь возбуждения и вины за то, что не может мне сопротивляться и нарушает кодекс джедаев. «Мастер, чувствуете?» Положил я ее руку на свой член, что выпирало из штанов. «Это не рукоять светового меча. Какой все же непослушный у меня падаван», — погладила мой пах Тагрута и с улыбкой посмотрела на меня. «Все еще хотите остановиться? Разве вам самой не интересно попробовать близость с мужчиной?» — спросил я. «Мы сделаем это лишь раз», — опустилась на колени Тагрута и стала стягивать с меня штаны. «Ну, вы сами верите, что все закончится одним разом». Посмотрел я на Шакти, все еще сильно сомневающуюся в том, что она делает. Не ответила моя партнерша и, обнажив мой пах, увидела мое орудие. «Отступать поздно», — открыла Тагрута свой ротик и проглотила мой член. «Мастер», — взял я за мантралы Тагруту, как за рога, коими они и являются, и начал немного двигать тазом, пока Шакти делала мне минет, явно неумелый, но, вероятно, она решила, что если поможет мне сбросить возбуждение своим ртом, то я успокоюсь, и мы на этом закончим. Благодаря огромному количеству мидихлориан я выносливее обычного человека раз в 50, и эта выносливость как физическая, так и сексуальная. Из-за начала полового созревания у меня появилось сильное сексуальное влечение, и так как чаще всего со мной находится Шакти, то оно было направлено на нее. «Мастер тоже ко мне неравнодушна, ее чувства ко мне были более глубокими, чем у обычного учителя к ученику. Вероятно, на это накладывается гибель ее прошлых двух падаванов, поэтому она беспокоилась обо мне почти как моя родная мать. Ну и когда я открыто проявил свое влечение к Шакти, она не могла мне отказать, хоть кодексом и запрещено иметь привязанности, но пример Рысин Кляна и Кура дает понять, что это, напротив, может стать причиной падения падавана во тьму. Если кто-то нуждается в близости и его отвергнуть, такое лишь сильнее обозлит человека. Так что мой мастер решила принять мои чувства к ней, ибо она и сама чувствует ко мне привязанность, хоть и понимает, что это нарушает запрет ордена джедаев. Шакти сосала мой фаллос, и из-за моего возбуждения я особо долго не смог сдерживаться, так что излился внутрь ротика Тагруты, что стало глотать мое семя, но его было очень много, и немного белой жидкости полилось из ее носа. «КХМ, я чуть не захлебнулась», — вытерла женщина свой ротик от моей спермы. «Простите, мастер, мне было слишком приятно. Давайте теперь я доставлю вам удовольствие с помощью своего рта. Раздевайтесь и ложитесь на кровать. У тебя она такая сладкая», — облизнулась Шакти, распробовав получше мое семя. «Энакин, ты все еще хочешь продолжать?» — уточнила она, смотря на мой член, все еще твердый, хоть я только что кончил. «Ну что за глупые вопросы, мастер, конечно же, хочу», — стал я помогать Тагруте раздеваться, и, уложив ее на постель, раздвинул ее ножки. Девственная аккуратная киска была красного цвета, как и аккуратный сфинктер ануса Тагруты, близкая к людям раса, так что половые органы у них похожи с людскими, но вот генетически они несовместимы с людьми, поэтому во время секса мы с Шакти можем не предохраняться, детей завести у нас не получится. Мастер, у вас очень красивые дырочки. Сделал я комплимент, когда снял трусики Тагрута и вблизи стал осматривать ее сокровенное место. Мой падаван, знал бы ты, как мне сейчас неловко, когда ты вот так меня рассматриваешь. Тогда интересно, что вы почувствуете сейчас. Впился я губами в мокрую киску Тагруты. Развратный падаван, застонала моя партнерша, что вскоре станет моей первой женщиной и я стану ее первым мужчиной, но сначала нужно все хорошенько смазать, чтобы моему мастеру было приятно. Вообще, из-за того, что я постоянно пью бакту и сплю в бактокамере, мой предоякулят и слюна, во-первых, сладкие, а во-вторых, имеют целебные свойства. В-третьих, из-за того, что я постоянно вдыхаю клаузон-36, мои выделения имеют эффект похожий со спайсом глиттерстимом, который в виде паутины производит энергетические пауки, живущие на планете Киссель, где добывают гипертопливо кокси. Паутина эта в основном состоит из белка вместе с частичками гиперматерии, моя сперма тоже состоит из белка с частичками гиперматерии, поэтому семя оказывает то же действие, что и глиттерстим, оно расслабляет, улучшает ментальное состояние, а еще имеет эффект афродизиака, увеличивая либидо и возбуждение. Поэтому Шакти испытала эти эффекты из-за моей проглоченной спермы, а также я сейчас вылизывал киску Тагрута и моя слюна влияла непосредственно на ее интимное место, из-за чего женщина была крайне возбужденная и тоже довольно быстро кончила на меня, и так как она выпила мое семя, я также испил ее нектара. Пора углубить нашу связь мастера и падавана. Подставил я член под мокрую киску Тагрута и проник внутрь нее, забирая девственность Шакти и заодно лишаясь своей невинности. Энакин, простонало мое имя моя партнерша, в которой я медленно начал двигаться, а она в ответ начала громко постановать. Так-то на перелеты в космосе мы тратим по несколько часов, поэтому теперь с мастером мы можем в это время заниматься совместной подвижной медитацией, и так как она будет проходить на моем личном корабле в космосе, то вряд ли о нашей близости кто-то узнает. Поначалу Шакти испытывала сомнения и вину, но вот сейчас она испытывала удовольствие и возбуждение, из-за которых прекратила корить себя за запретную сексуальную связь с учеником. Из-за силы секс явно в разы более приятный, благодаря обмену чувств между партнерами удовольствие взаимоусиливаются. Я чувствую ощущение и удовольствие не только от собственного тела, но и удовольствие, которое испытывает Шакти, это же чувствует и она. В общем, вряд ли мы остановимся на одном разе теперь, когда мы уже перешли грань, стоит наслаждаться нашей близостью. Прежде чем мы с Шакти устали, мы сделали это 7 раз и закончили нашу совместную подвижную медитацию, уснув в обнимку на постели, измазанные любовными соками друг друга. Примечание к части. Ядль, ХТТПС, ПХТСАБГГЛГРЛЦВНБСМФФГМ7ЕЗА, ЭМИ, ХТТПС, ПХТСАБГГЛЦВБИЦВ2БПВ9, Ядль, ХТТПС, ПХТСАБГГЛНУ4СКСФНУ2КУХНВ4К9, ЭМИ, ХТТПС, ПХТСАБГГЛЮХ3ФЗФ1КТНВГУА, Шакти, ХТТПС, ПХТСАБГГЛИНФ5СМД4ФХНИ4Y38, Шакти, ХТТПС, ПХТСАБГГЛЮДРТРИНТФ97Х17, Шакти, ХТТПС, ПХТСАБГГЛНЦПКББКУТ24АКЗАРК6, Шакти, ХТТПС, ПХТСАБГГЛФИККНКСКСПКМИЕГЕУ7, Шакти, ХТТПС, ПХТСАБГГЛКУИМ1ТВЦРХХ6Й8В27, Шакти, ХТТПС, ПХТСАБГГЛКХ37ЮПЛЦУВА3С8, Шакти, ХТТПС, ПХТСАБГГЛЦЗВОИМ9КИЗБАВА7, Глава 19, Путь к джедая. Когда мы с Шакти пробудились, Тагрута растерянно посмотрела на себя и меня, а мы были обнажены. Я переспала со своим падаваном, констатировала она очевидный факт. Надеюсь, вам понравилось, мастер. То, что я испытала с тобой, мне никогда не было так хорошо, это удовольствие просто невероятное. Потрогала она свою киску, внутри которой все еще было мое семя, но мы нарушили кодекс джедая. Я следую кодексу джедая и ничего не нарушал. Оправдался я, просто будем держать наши отношения в секрете от совета. Наши отношения, повторила Шакти. Да, наши отношения, погладил я личико Тагрута и поцеловал ее, а моя любовница ответила на этот поцелуй. Шакти воспитывалась в храме джедаев с детства и приучилась следовать кодексу, поэтому ей нужно будет время на принятие того, что она спит со своим падаваном, И чем чаще мы будем заниматься любовью, тем быстрее она с этим свыкнется. Нам дали отдых после миссии на Маване, поэтому мы можем расслабиться и отдыхать, занимаясь сексом. Им-то мы вновь и занялись. Шакти явно была не против, хоть она все еще испытывала сильное чувство вины, которое я подавлял удовольствием от нашей близости. Наш корабль прибыл к планете Шили, так что, когда мы с Шакти проголодались, она предложила поохотиться на акулов и приготовить их мясо. Собственно, акул – это сильнейший хищник Шили, выглядит он как привычная мне акула, только с рыжей шкурой и четырьмя лапами, вырастают эти существа до 20 метров. Для тагрут эти звери – естественные враги, поэтому в качестве обряда инициации взрослый тагрут должен убить акула и сделать из его зубов себе ожерелье, такое как раз украшает голову Шакти. «О, вы наконец-то вышли из каюты», – прокомментировала Эми, когда увидела меня и Шакти. «Поздравляю с остановлением мужчины, мастер Эни. Я тактично не стала вам мешать, пока вы там предавались разврату. Мы с мастером Ти пойдем прогуляемся по планете, может еще предадимся разврату на природе», — сказал я, посмотрев на алокожую тагруту. «Может быть», — не стала она отрицать, — «у меня тут есть дом в горах, приземлите корабль возле него, я дам координаты», — попросила тагрута. Шакти со своими прошлыми двумя падаванами проводила тренировки именно на планете Шили рядом с природой. Прошлые ее ученики прошли полное обучение в храме джедаев, я же пропустил этот этап юнлинга и сразу стал падаваном, но мне пришлось надолго остаться в храме, чтобы набраться знаний и навыков, которые необходимы джедаю. А так, многие мастера вместе с падаванами отправляются за пределы храма для продолжения обучения, часто выбирая незаселенные планеты, такие как Рагун-6, это красивый мир, не загрязненный цивилизацией, там на природе падаваны и проходят свои тренировки, та же Ила там практиковалась, как и ее учитель Квинлан Вос и Оби-Ван с Квай-Гон Джином. Ну а Шили, в принципе, также является миром, не загрязненным цивилизацией, здесь тоже очень красивая природа, а так как это родина Тагрут, Шакти и выбрала ее для тренировок своих учеников. На Шили есть относительно большие города, но в основном жители живут в небольших поселениях рядом с природой. Тагруты по своей природе хищники и охотники, поэтому они часто охотятся на различных зверей, но убивают лишь для пропитания. Когда мы приземлились на планету, Шакти переоделась в более традиционную для тагрут одежду, подходящую для тропического жаркого климата. На Шили растет особая туру трава, это высокая трава, что имеет одну сторону листа красного цвета, а обратную – белого цвета. Благодаря своему природному окрасу тагруты практически невидимы в этой туру траве, поэтому им для маскировки нужно носить минимум одежды, чтобы была видна их кожа. «Пойдем, мой падаван, начнем охоту», – провозгласила Шакти. «Какая вы воинственная, мастер Ти, и соблазнительная». С желанием посмотрел я на краснокожую тагруту с подтянутым телом, почти не скрываемым ее одеянием. «Энакин, тебе стоит научиться сдерживать свое сексуальное желание, иначе совет быстро поймет, что мы нарушили кодекс и перешли грань между мастером и падаваном». «Да ладно, даже если они и узнают, то что сделают? Не изгонят же они избранного?» «Тебя они не изгонят, ты ведь падаван, зато вот я получу наказание, так как соблазнила своего ученика и не справилась со своей ролью мастера», — ответила Тагрута. «Мастер, не беспокойтесь, я понимаю, что для вас орден джедаев очень важен, а вы очень важны для меня, поэтому можете не волноваться, я буду аккуратен и не выдам наш секрет», — пообещал я. «Мне кажется, что эта секретность придает нашим отношениям особую пикантность. Тебе явно нравится нарушать запреты совета, не так ли, мой падаван?» — строго посмотрела на меня Тагрута. «Вообще, да», — согласился я с ухмылкой на лице. «Ну, мастер, пойдемте охотиться, а то я действительно проголодался». С Шакти на охоту мы взяли лишь световые мечи, акулов мы будем выслеживать с помощью силы, хотя они хищники, так что, возможно, это именно они будут выслеживать нас. Усиливая себя силой, мы быстро передвигались по горам и лесам, выискивая нашу жертву. На Шили обитает множество зверей, хоть акула и считается самым опасным, но на втором месте находится ракшар, зеленошерстый саблезубый тигр. Вот мы как раз наткнулись на ракшара и акула, что сражались друг с другом, и акул показывал, почему он считается альфа-хищником, его бронированную чешуйчатую шкуру было сложно пробить, по размерам и силе он превосходил противника, а также имел пасть с бритвенно-острыми зубами, хотя и у Ракшера клыки были немаленькие. А вот и наша добыча, отметил я, смотря на то, как акул жестоко разорвал зеленого саблезубого тигра и сейчас лакомился его плотью. «Справишься один?» – уточнила Шаакти. «Я убивал крайд драконов и побольше. Взял я в руку световой меч и телепортировался поближе к цели. Акул тут же меня заметил и набросился, попытавшись сожрать своей зубастой пастью, но я уклонился и, активировав световой меч, срубил ему две передние лапы, а после и две задние, из-за чего этот хищник стал похож на обычную акулу. Даже без лап акул все еще мог двигаться, благодаря длинному телу и хвосту, так что, избежав последней отчаянной атаки зверя, я вонзил ему световой меч в голову, уничтожая мозг. Вот теперь можно поесть. Вынул я лезвие из черепа монстра. Эти хищники быстро размножаются и очень прожорливы, поэтому их убийство лишь помогает экосистеме. Ты прошел ритуал инициации, и по традициям Тагрут отныне считаешься полноценно взрослым, сказала мне подошедшая Шаакти. У таскинов на Татуине похожий ритуал, но они убивают крайд драконов. Я своего первого убил в 6 лет. У людей же ритуал инициации попроще. Им считается первый секс, так что именно вы, мастер, сделали меня полноценно взрослым, рассказал я. Энакин, не хочешь сделать себе ожерелье из зубов акула? Среди Тагрут такой аксессуар повышает авторитет и показывает твой статус охотника, предложила Тагрута. Можно, если буду выполнять миссию на Шиле или в колониях Тагрут, могу его надевать. Стал я осматривать зубастую пасть акулы и выдрал ему зубы. С помощью светового меча мы нарезали себе мясо и приготовили его на огне. С Шаакти мы сидели у костра и ели мясо самого опасного хищника на планете, оно было довольно вкусным. «Мастер, и сколько мы будем отдыхать на Шиле?» – спросил я, пережевывая мясо. «Пока мы не понадобимся совету», – ответила на это Тагрута, также поедая мясо. «Знаешь, Энакин, после нашей близости меня тоже постоянно переполняет желание, мне тоже нужно научиться себя контролировать. Просто для нас это новые ощущения, думаю, мы просто должны побольше заниматься любовью, чтобы секс для нас стал более привычным. То есть, вместо тренировок и медитации для улучшения контроля своих плотских желаний, ты предлагаешь, напротив, погрузиться в омут разврата», сделала уточнение Шаакти. «Вообще-то, секс – это совместная подвижная медитация. В какой-то мере, согласилась она, возможно, стоит попробовать твой вариант. Тогда сделаем это на природе». Улыбнулся я, и когда мы с Шаакти поели, наступила очередь десерта, учитывая, что мое семя сладкое, Тагрута действительно получила порцию моего белкового крема, сначала в свой ротик, а после и в киску. После охоты и развлечения на природе, мы вернулись к дому в горах, где продолжили с мастером проводить совместную подвижную медитацию, и главное, подобная медитация действительно приносила свои плоды. Во время близости наши энергетические ауры входили в резонанс, мои медихлорианы обменивались жизненной силой с медихлорианами моей партнерши, и это стимулировало их деление, что увеличивало общее количество этих органелл и делало Шаакти сильнее. Почти целыми днями мы только и делали, что занимались любовью, и когда у нас кончалась еда, то вместе отправлялись охотиться, ели мясо и продолжали предаваться плотским утехам, от которых Шаакти явно теперь была зависима, как от наркотика, что было действительно правдой, учитывая свойства моих выделений. С Шаакти мы почти месяц отдыхали на Шиле, но отпуск закончился, и нас попросили выполнить миссию. Нужно было полететь на внешнее кольцо в систему Узиль, там есть планета Ванкор, чьи войска силой захватили другие планеты системы, кроме планеты Тайфа-Дор, и вот ее жители попросили помощи у Сената, чтобы остановить вторжение в их мир. Нас послали для разведки, дабы узнать, действительно ли там планируется нападение или это просто домыслы. Количество запросов о миротворческих миссиях в последнее время сильно возросло. На Тайфа-Дор больше некого послать, кроме вас, рассказывала я для Пагола связи. Хорошо, мы займемся этим заданием. Я уже пришла в норму после отравления и отдохнула, ответила Шаакти, которой я делал куннилингус, пока мастер общалась с членом высшего совета по камлинку. Ее падаван отлизывал ее сочную киску, и она старалась не подавать виду. Мы немедленно отправляемся в систему Узиль, конец связи. Да пребудет с вами сила, пожелала напоследок я и отключилась. Энакин, я еле сдержалась, чтобы не застонать, посмотрела на меня Тагрута, а мое лицо было между ее ножек. Вы хорошо справились, мастер, даже когда кончали, смогли удержать лицо, Приподнялся я и поцеловал губки Шакти своими губами, влажными от ее женского сока. «Такой ты развратный, мой падаван, и меня развратил», — пожаловалась Тагрута, на что я только шире улыбнулся и вновь поцеловал лалокожую женщину. Эмия дал команду лететь в систему Узиль, от Шили она находится в 40 тысячах световых лет, это если напрямую, а по гиперпутям лететь дольше, около 60 тысяч световых лет. На своем старом корабле «Фантоме» с гипердрайвом класса 0.8 я бы туда долетел за 5 часов, а на «Воителе» с гипердвигателем класса 0.4 я долечу туда чуть меньше, чем за 2,5 часа. Вот как раз это время мы еще можем развлекаться. Когда же мой корвет подлетал к системе, то мы с Шакти все же закончили забавляться и отправились в кабину пилотов. Выйдя в системе «Узиль», наш корабль оказался возле большого военного патрульного крейсера, что засек наше появление, а момент выхода из гиперпространства очень просто отследить из-за выброса большого количества различного излучения. «У нас запрашивают идентификатор», — отметила Эми. «Пошлем им ответ, что мы джедаи и нас послал Сенат». Отослал я ответ, судя по тому, что это корабль Ванкора, ставлю на то, что нас попытаются уничтожить. На нас направили орудия и выпустили протонные торпеды, доложила рабоженщина. Ожидаемо. Похоже, джедаев они не ждут, прокомментировал я. Что будем делать? Спросила Шакти. Активировать боевой режим. Раз уж они напали на джедаев, значит получат достойный ответ. Я им покажу, почему мой корабль назван Воитель. Взялся я за прямое управление корветом, отчего у моего кресла выдвинулись две педали и два джойстика из подлокотников. Такое управление характерно для истребителей, где необходим более чуткий контроль. Как раз, наконец-то, протестирую оружейные системы в бою. Начал я сближение с вражеским судном, и сразу сбил вражеские торпеды с помощью турболазеров, а после выстрелил по судну из ионной импульсной пушки, настроив мощность так, чтобы снять у крейсера дефлекторный щит и не отключить им другие электронные системы. Просканировав корабль, я взял на прицел все турболазерные турели и орудия, а также двигательные системы, так что, пролетев возле вражеского судна, я из турболазеров уничтожил их, оставляя крейсер обездвиженным и безоружным. Мне нужно было, чтобы этот корабль Ванкора сообщил другим суднам о столкновении с джедаями, и о том, что их крейсер выведен из строя. Благодаря этому к месту столкновения послали еще военные корабли, причем они также не пытались договориться и решили открыть по нам огонь. Что ж, нас послали, дабы проследить за мирным урегулированием конфликта между Ванкором и Тайфадором, но, похоже, мирно урегулировать вопрос они не желают, пока имеют военное превосходство, произнес я. Тогда лишим их этого военного превосходства. Раз они вздумали оскалить на нас клыки, выбьем им все зубы. Эми, приготовься к длительному бою, выведем из строя весь военный флот Ванкора и силой заставим их принять капитуляцию. Улыбнулся я, и начал маневр уклонения от торпед и турболазерных выстрелов. С помощью своих турболазеров, я сбивал летящие в мою сторону торпеды, и начал проделывать с вражескими кораблями то же, что и с первым крейсером. Снимал с них дефлекторные щитами оружием, а после расстреливал их, уничтожая оружейные и двигательные системы, оставляя судно Ванкора беспомощно висеть в космосе. Против меня также были выпущены истребители, но, учитывая скорострельность моих турболазеров, мощность щитов и прочность корпуса, это не было проблемой. Воитель стоил как целый флот кораблей, поэтому в одиночку мог противостоять целому флоту. Закончив обезвреживать прибывшую группу крейсеров, я просканировал всю систему и нашел еще судно, что устроили блокаду Тайфадора, и совершил короткий гиперпрыжок к ним, начав проводить их обезвреживание. Воитель устроил охоту на корабли Ванкора, выслеживая их в системе и обезвреживая. Мой корвет, несмотря на размеры, был быстрее и маневреннее любого истребителя, а его огневая мощь превосходила даже самые тяжело вооруженные линкоры. Это объединение характеристик позволяло эффективно сражаться с многочисленным вражеским флотом. В общем, я не зря старался над своим звездолетом. Ну и чтобы полностью подавить силы Ванкора, я после отправился к самой планете Ванкор, дабы испытать на ней свой аксиальный суперлазер и с орбиты уничтожить планетарную систему защиты, стационарные орудия, в основном, турболазеры, способные с Земли сбивать вражеские корабли. Вот Воитель с главного орудия начал наносить удары по поверхности Ванкора, уничтожая планетарную систему защиты. Сам Ванкор – это родина гандарков, они дикие примитивные существа, похожие на красных крайне сильных четырехруких зубастых горилл. Люди же просто колонизировали эту планету. Так, ну, думаю, достаточно. Теперь отправим правителю Ванкора, королю Ваннесу ультиматум. Либо они капитулируют, либо мы начнем наносить удары по центрам принятия решений, начиная с королевского дворца, и дадим им минуту на размышление. Злобно ухмыльнулся я. Энакин, не кажется ли тебе, что ты действуешь не как джедай, а скорее, как ситх? Спросила у меня Шаакти. Ванкор, захватчики, они уже не раз нападали на Тайфадор из-за ресурсов. Если их не разоружить, они вряд ли будут рассматривать мирное решение вопроса. А главное, в соседнем секторе от системы Узель расположены Карибан, Зиаст и Драмундкас, планеты, что в разные эпохи были столицами империи ситхов. Так что эта система одна из первых вступает в империю ситхов, когда она реорганизуется. Ответил я, о, похоже, король Ваннес принял капитуляцию, всего-то пришлось разгромить его военный флот и планетарную систему обороны. Тогда стоит еще связаться с правителями Тайфадора, пусть они там устраивают переговоры с Ванкором. Деактивировал я боевой режим воителя. Ладно, должна признать, что в данной ситуации ты действовал хоть и жестко, но этого требовали обстоятельства. Сказала Тагрута, и все же удивительно, что твой корабль смог в одиночку обезвредить флот целой системы. Я делал воитель в расчете на то, чтобы я мог в одиночку сражаться с целым флотом и должен сказать, мне понравился космический бой, это явно лучше, чем гонки, а бой на истребителе будет еще более захватывающим. Я как раз в ангаре себе мастерю подходящий истребитель. С улыбкой рассказал я и полетел к Тайфадору, что как раз и запросили помощи Сената, вот они ее и получили.